Глава 72. Здоровый скептицизм. «Какого черта?» — рычит Флинт и выпрямляется во весь свой немалый рост. При этом он слегка спотыкается из-за протеза, но восстанавливает равновесие так быстро, что вряд ли это замечает кто-то, кроме меня. В обычных обстоятельствах это мог бы заметить Джексон, но сейчас он поглощен другим. Тем, чтобы встать между нами и здешними стражниками, и потому не обращает внимания на то, что Флинт оступился. Однако Хадсон останавливает своего брата. «Это двор Грейс, так что решение за ней», — тихо говорит он, «и я бы погрешила против истины, если бы сказала, что эти его слова не греют мне душу, особенно когда Джексон замирает». Когда речь заходит о чем-то, что связано с моим статусом королевы Гаргулей, я по большей части чувствую себя самозванкой, так что то, что моя пара помнит об этом и признает это, очень ободряет меня. Более того, это помогает мне чувствовать себя настоящей королевой. Как и то, что он продолжает стоять рядом со мной, перенеся вес на переднюю часть стоп и опустив руки, чтобы реагировать быстрее. Сделав глубокий вдох, я выхожу вперед, чтобы заслонить всех своим телом, и приказываю: «Остановитесь!» Приказываю так повелительно, как только могу. Должно быть, это получается у меня неплохо, потому что горгульи подчиняются, даже Честейн. «Что вы тут делаете?» — спрашивает он тоном, ясно говорящим, что мне здесь не рады. К тому же он не называет меня ни Грейс, ни королевой, ни вашим величеством. Это определенно не тот тон и не то отношение, которое пристали подданному в разговоре с его королевой. Но у нас же не диктатура. Видит Бог, я никогда не буду строить свое правление на страхе, как Сайрус, или разводить церемонии и настаивать на соблюдении этикета, как это делают при дворе ведьм и ведьмаков. К тому же я вообще-то не вполне его королева. Во всяком случае, не в XI веке, в который мы перенеслись, и в котором он сам живет вот уже 1000 лет. Возможно, его отношение связано с тем, что он считает меня самозванкой, или узурпаторшей, или кем-то еще в этом духе. К тому же мы явились сюда поздно ночью, никого не предупредив, что не очень-то похоже на дружеский визит, особенно в XI веке. «Извини, что мы явились вот так посреди ночи», — говорю я тоном, призванным успокоить и задобрить, но ни в коем случае не заискивающим. «Алистер сказал мне, что нам понадобится армия горгулей, чтобы победить короля вампиров». Я чувствую, как друзья у меня за спиной неловко переминаются с ноги на ногу, услышав эту ложь, и молюсь о том, чтобы они не сказали ничего такого, что разоблачило бы ее. Я терпеть не могу лгать и совсем не умею это делать, так что я была бы им очень благодарна за любую поддержку, за любое подтверждение моих слов. «И вы считаете, что это время пришло?» — спрашивает Честейн. Судя по его тону, он настроен скептически, хотя хочет мне верить. И я замечаю, что сейчас он выглядит более усталым, чем когда я видела его в первый раз. Должно быть, вечером они занимались боевой подготовкой допоздна. «Да, я так считаю», — отвечаю я. «И знаю, что ты готовил наших воинов как раз для такого времени. Ваши тренировки так впечатлили меня, что я подумала, что вы, возможно, захотите потренироваться с кем-то еще». Брови Честейна взлетают вверх, он всматривается в каждого из моих друзей, прикидывает, чего они стоят, и, видимо, решает, что немного. «Вряд ли нас может чему-то научить какой-то там вампир». «Начнем с того, что я мог бы поучить тебя хорошим манерам», — говорит Хадсон, «и почтению к твоей королеве. По-моему, тебе сильно недостает и того, и другого». Честейн сжимает зубы, но прежде чем он успевает ответить, я поспешно говорю: «Честейн, скоро начнется война. Вы ждали 1000 лет. И теперь я могу с уверенностью сказать, что до того, как Сайрус сделает свой заключительный ход, осталось всего несколько дней». В моем голосе звучит искренность. «Если точнее, у нас есть только 5 дней для того, чтобы научить вас тем навыкам, которые мы можем вам передать. Хороший военачальник не упустит возможности испытать каждый вид оружия, имеющийся в его арсенале, изучить своего врага вблизи, прежде чем повести войска в бой». «Это невозможно», — говорит Честейн. У Сайруса нет того, что ему необходимо. Стало быть, Чистейн знает, что именно нужно Сайрусу для победы и где это находится. Это божественный камень. Видимо, Изадора чует, как близко мы подошли к тому, чтобы выяснить местонахождение камня, потому что она перестает подбрасывать в воздух один из своих ножей, смотрит Чистейну прямо в глаза и говорит. «Пока вы были заперты во времени, как в тюрьме, Сайрус отыскал способ получить все, чего он когда-либо желал. Вы уже проиграли, просто вы еще этого не поняли». «Как ты смеешь?» — начинает Чистейн, но я вдруг чувствую, что с меня хватит. «Да, мы обманываем его, и мы прибыли сюда, чтобы выкрасть божественный камень, но у меня есть план. На этот раз я думаю на два хода вперед, и я освобожу свою армию, непременно освобожу. И тогда им понадобятся все преимущества, которые они могут получить, потому что только в этом случае мы можем надеяться победить Сайруса». «Хватит!» — решительно говорю я. «Я королева Гаргулий, и я настаиваю на том, чтобы ты, Чистейн, обучил мою армию и подготовил ее к войне. И лучший способ это сделать — на практике показать им, как можно победить представителей каждого из четырех видов сверхъестественных существ — ведьм и ведьмаков, человека-волков, драконов и вампиров. Мои друзья готовы научить вас тому, что они знают и умеют сами, и вы должны воспользоваться знаниями, которые они могут вам передать. Даже час боя с любым из моих друзей может спасти ваши жизни». Мои руки так дрожат, что я сжимаю их за спиной и расставляю ноги, приняв, как я надеюсь, военную позу. Хотя, если честно, я видела, как военные стоят в этой позе только по телевизору. Я понятия не имею, станет ли он вообще слушать меня. Черт побери, если бы я думала, что он действительно станет выполнять мои приказы, то просто приказала бы отдать мне божественный камень. Ясен пень. Но я все равно продолжаю смотреть ему в глаза и надеюсь, что он поймет, что мое требование разумно. В конце концов, Чистейн кивает. «Как пожелаете, Ваше Величество». Но прежде чем я начинаю радоваться своей победе, он хитро щурится и спрашивает. «А вы тоже будете тренироваться?» «Черт. Я и так уже знаю, что, по его мнению, я слаба и не подхожу на роль правительницы. Но если я соглашусь тренироваться, то он увидит, насколько я слаба на самом деле». Я перевожу взгляд на Хадсона, но он улыбается, как будто считает, что на поле я задам им жару. Я картинно закатываю глаза. Моя бедная пара явно спятила от любви. Однако я понимаю, что выбора у меня нет, ведь я хочу, чтобы Чистейн ослабил бдительность и, доверившись мне, сказал, где спрятан божественный камень. Я сглатываю ком в горле и вздергиваю подбородок. «Да, и мне не терпится начать».